елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно нежное чувство. Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью. После ужина я танцевал с ней обещанную кадриль. И несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья. Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету, и я подсаживал ее мать, и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой. То в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество и радостно подает мне руку, или когда пригубливает бокал шампанского и из-под лобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя, и за него взглядывает на любующихся зрителей, и я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умилённом чувстве. Вчера приехал ночью, сейчас встал и с радостью почувствовал, что первая мысль моя была о вас и что сажусь писать не для того, чтобы исполнить обещание, а потому что хочется, тянет. Я уже люблю вас, вашу красоту, но я начинаю только любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно, ваше сердце, вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать. Особенное чувство мое в отношении вас, которое я никому не испытывал, вот какое. Как только со мной случается маленькая или большая неприятность, неудача, щелчок самолюбию и тому подобное, я в ту же секунду вспоминаю о вас и думаю, все это вздор. Там есть одна барышня, и мне все ничего. Это приятное чувство. Как вы живете? Работаете ли вы? Не смейтесь над словом «работать». Работать умно, полезно, с целью добра превосходно. В этом первое условие нравственной, хорошей жизни, и поэтому счастье. А ежели бы вы могли понять и прочувствовать, выстрадать, так как я, убеждение, что единственно возможное, единственно истинное, вечное и высшее счастье дается тремя вещами – трудом, самоотвержением и любовью. Что было в душе тех полковых и ротных командиров? Я знал одного такого, который накануне с красавицей-дочерью танцевал мазурку на бале и уезжал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть

пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян. Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал. Думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался, и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде. И не только не служил в военной, но нигде не служил. И никуда, как видите, не годился. «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились», — сказал один из нас. «Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было?» «Ну, это уж совсем глупости», — с искренней досадой сказал Иван Васильевич. «Ну, а любовь что?» — спросили мы. «Любовь?» Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади. И мне становилось как-то неловко и неприятно. И я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела. И отчего переменяется и направляется вся жизнь человека. «А вы говорите», — закончил он. «В России скверно, скверно, скверно. Поверите ли, что в глуши происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие? Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине. И теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни. Ежели бы вы видели, как я в одну неделю, как барыня на улице палкой била свою девку, как в моих глазах чиновник избил до полусмерти 70-летнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него, как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что послал его босого по жневью стеречь стадо и радовался, что у садовника все ноги были в ранах. Вот ежели бы это все видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь — постоянный вечный труд и борьба с своими чувствами. Благо, что есть спасение, мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей. Здесь никто, ни становой, ни бурмистр мне не мешают. Сижу один, ветер воет, грязь, холод, а я скверно тупыми пальцами разыгрываю Бетховена. И проливаю слезы умиления. Или читаю Илиаду, или сам выдумываю людей, женщин, мараю бумагу. Или думаю, как теперь, о людях, которых я люблю. Когда-нибудь я расскажу подробно трогательную и поучительную историю первых 10 лет моей молодой жизни. Думаю, что многие испытали то же. Я всей душой желал быть хорошим. Но я был молод, у меня были страсти, и я был совершенно один, когда искал хорошего. Я был смел, но всякий раз, когда я пытался выказать то, что было во мне хорошего, встречал презрение и насмешки. А как только я отдавался самым гадким страстям, меня принимали в открытые объятия. Чистолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — это все уважалось. Добрая тетушка говорила мне, что она ничего не желала так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней женщиной и чтобы я был адъютантом, лучше всего государя, и чтобы у меня было как можно больше рабов. Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Лев Николаевич Толстой. Два гусара. В 1800-х годах, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеариного света, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток по пыльной и грязной дороге, когда на балах в канделябры вставлялись восковые свечи, а наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, в наивные времена масонских лож, Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, в губернском городе К был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы. «Но все равно хоть в залу», — говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К. «Съезд такой, батюшка, ваше сиятельство, огромный», — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». А фремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать. «Так вот, и изволите занять, как опростается 11-й номер», — говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь. В общей зале, перед маленьким столом, подле почерневшего во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек, здешних дворян. И в сторонке какие-то купцы, проезжающие в синих шубах. Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую медельянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего, его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтобы угостить новых знакомых. Пошел ямщик просить на водку. «Сашка!» — крикнул граф. «Дай ему!» Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги. «Что ж, батюшка, Вася, как кажется, старался, твоей милости. Полтинник обещал, а они четвертак пожаловали. Сашка, дай ему целковый!» Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика. «Будет с него», — сказал он басом, — «да у меня и денег нет больше». Граф достал из бумажника единственные 2 синенькие, которые были в нем, и дал 1 ямщику, который поцеловал его в руку и вышел. «Вот, пригнал, сказал граф, последние 5 рублей. По-гусарски, граф, улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. Вы здесь долго намерены пробыть, граф? Денег достать нужно. А то бы я не остался. Да и номеров нет, черт, ты дери в этом кабаке проклятом. Позвольте, граф, возразил кавалерист, да не угодно ли ко мне? Я вот здесь в 7-м номере. Коли не побрезгуете, пока мест проночевать. А вы пробудьте у нас денька 3. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был. Право, граф, погостите, подхватил другой из собеседников. Куда вам торопиться? А ведь это в 3 года раз бывают выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф. Сашка, давай белье. Поеду в баню, сказал граф, вставая. А оттуда посмотрим. Может, и в самом деле к предводителю дернуть. И вышел, крикнув из-за двери. Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан. Сделайте одолжение, осчастливите, отвечал кавалерист. Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист подсел ближе к чиновнику и, взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал: «А ведь это тот самый». «Ну, уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар. Ну, Турбин известный. Он меня узнал, пари держу». «Ну, как же. Мы в Лебедяне с ним кутили вместе 3 недели без просыпу». «Молодец. И какой он приятный в обращении», — отвечал красивый молодой человек. «Как мы скоро сошлись, что ему лет 25, не больше?» «Нет, оно так кажется, только ему больше. Да ведь надо знать, кто это». «Мигунову кто увез?» «Он». «Саблина он убил». «Матнева он из окошка за ноги спустил». «Князя Нестерова он обыграл на 300 тысяч». «Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель». «Но гусар душа, уж истинно душа, ведь только на нас слава. А коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный, ах, времечко было». И кавалерист рассказал такой лебедянский кутеж с графом, которого никогда не было и не могло быть. Во-первых, потому что графа он никогда прежде не видывал, а во-вторых, потому что кавалерист никогда не служил в кавалерии, а 4 года служил скромным юнкером. Но 10 лет назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там 700 рублей и шил себе уже было уланский мундир, чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и 3 недели в Лебедяне осталось самым счастливым периодом в его жизни. Так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминания и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее. Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. Он сел верхом на стул, выставив нижнюю челюсть. «Едешь, бывало, перед эскадроном, под тобой черт, а не лошадь. Подъедет эскадронный командир на смотру, поручик, говорит, пожалуйста, без вас ничего не будет, проведите эскадрон церемониалом». «Хорошо, мол, а уж тут есть, оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих, ах, черт возьми, времечко было». Вернулся граф, весь красный, с мокрыми волосами из бани, и вошел прямо в 7-й номер, в котором уже сидел кавалерист. В халате с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастье, которое ему выпало на долю, жить в одной комнате с известным Турбиным. Ну что, приходило ему в голову, как вдруг возьмет, да разденет меня, голову вывезет за заставу да посадит в снег, или дегтем вымажет. Или просто... Нет, по-товарищески не сделает, утешал он себя. «Блюхера накормить, Сашка!» — крикнул граф. Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно. «Ты уж не утерпел, напился, каналья. накормить Блюхера, и так не издохнет. Ишь, какой гладкий, — отвечал Сашка, поглаживая собаку. — Ну, не разговаривать, пошел, накорми. Вам только бы собака сыта была. А человек рюмку выпил, так и попрекаете. — Эй, прибью! — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах, и кавалеристу даже стало немного страшно. — Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь? — Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека, — проговорил Сашка, но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре. «Он мне зубы разбил», — ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера. «Он мне зубы разбил, Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь, вот что. Потому он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?» Полежав немного, он встал, накормил собаку и почти трезвый пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу. «Вы меня просто обидите», — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели. «Я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостью готов служить 200 рублей. У меня теперь нет их, а только 100, но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф». «Спасибо, батюшка», — сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста. «Спасибо. Ну так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть. Хорошенькие кто? Кутит кто? В карты кто играет?» Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный. Только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только малый добрый. Что Илюшкин хор-цыган здесь сначала выборов поет, стежка запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются. «И игра есть порядочная», — рассказывал он. «Лухнов, приезжий, играет с деньгами. И Ильин, что в 8-м номере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют. И какой малый чудесный, я вам скажу, граф. Ильин этот, вот уж не скупой, последнюю рубашку отдаст. Так пойдем к нему, посмотрим, что за народ такой», — сказал граф. «Пойдемте, пойдемте, они ужасно рады будут». Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в 20:00 и проиграл 15 часов сряду до 11:00. Он проиграл что-то много. Но сколько именно, он не знал, потому что у него было 3000 своих денег и 15 000 казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, что уже и казенных не доставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в 18:00, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и, увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту валета, которую ему убили на 500 рублей. Но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих 3000 уже не было, и из казенных не доставало уже 2500. Улан играл 4 ночи сряду. Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но в сущности по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы, задерживает на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей 3000 на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он собирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к Улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками в общей зале. С того же вечера Улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил 4 дня из комнаты. Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые и горные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами. Наступали сумерки, было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался. Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь, подумал он. Погубил я свою молодость, сказал он вдруг сам себе. Не было пороков, которым бы я не предавался. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил, мучил их, блудил, продавал, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которого бы я не совершал. И за все это меня хвалили, считали меня сравнительно нравственным человеком. И, презирая меня, смеялись надо мной за все, что я пытался делать хорошего. И я делал одно дурное, любя хорошее.